Я видел, что Дэвид раньше и не слыхал об этом, и теперь завороженно внимал ее словам. «И это лишь один из многих бессмертных, о которых мы знать не знали и ведать не ведали?» — тихонько спросил он. Джесси кивнула. «А еще она сказала, этот женевский вампир трагически влюблен в Листата». Она посмотрела на меня. «Безумно любит твою музыку, твои книги, твои размышления и трагически убежден, что доведись вам встретиться и побеседовать обо всех идеях, теснящихся у него в голове, он обрел бы в тебе родную душу. По всей видимости, свою вампирскую семью он тоже очень любит, но они устали от его неуемной жажды жизни, от его бесконечных раздумий о судьбе нашего племени и переменах, что мы претерпеваем. Ему кажется, ты поймешь его». Маарет не говорила мне, согласна она с ним или нет. Она хотела познакомиться с ним, всерьез об этом раздумывала, и у меня сложилось впечатление, что она и тебя хотела взять с собой, но все же она покинула Женеву, так и не приблизившись к нему. Все ее планы и чаяния, они тоже очень скоро переменились. Что же случилось? Почему она не открылась ему? Настойчиво спросил я. У меня никогда не возникало сомнений, что Маарет способна в любой момент отыскать меня, да и тот могучий вампир из Женевы, скорее всего, тоже. Но, в смысле, не так уж трудно меня и найти. «О, еще как трудно!» — ответила Джесси на мою невысказанную мысль. «Ты очень ловко прячешься». «Ну так что?» «Давайте вернемся к рассказу», — попросил Дэвид. «Все из-за того, что случилось в поместье за время ее отсутствия», — пояснила Джесси. «Я оставалась там с Хайманом, Микари и несколькими молодыми кровопийцами, изучавшими архивы. Не знаю точно, кто это был. Маарет привела их незадолго до своей поездки. Мне известно лишь, что она лично одобрила каждого из них и дала им допуск к древним записям. Ну а мы с Хайманом на двоих, так сказать, поддерживали огонь в очаге. И вот как-то раз я отправилась на пару ночей поохотиться в Джакарте, а Хайман остался один. Вернувшись, я обнаружила, что половина поместья выгорела в пламени пожара. Часть молодых вампиров, а, быть может, и все, испепелены, а Хайман в полном шоке. Маарет тоже вернулась. Инстинкт подсказал ей, что она нужна здесь. Разрушения были ужасны. Начисто сгорели многие крытые дворики, некоторые библиотеки, древние свитки, таблички — все пропало. Но ужаснее всего были останки тех, кто сгорел заживо. «И кто именно?» — перебил я. «Честно, даже не знаю. Маарет не называла мне имен». «Но разве сама ты не встречалась с этими юными вампирами? Уж верно ты запомнила хоть кого-то из них?» «Прости, Листат», — покачала головой Джесси. «Я не запоминаю их, не знаю ни в лицо, ни по имени. Все они были молоды, очень молоды. Там всегда крутилась какая-нибудь молодежь. Одни уходили, другие приходили. Маарет приводила их туда. Я не знаю, кто погиб». «Просто не знаю». Дэвид сидел в полном потрясении. «Конечно, он, как и я, уже видел развалины, но слышать, как это все произошло, совсем другое дело. А что рассказал Хайман?» — спросил он. «То-то и оно. Он не помнил, что произошло. Не мог вспомнить, где он был, что делал, что видел за время моего отсутствия. Он жаловался на помутнение в голове и даже физическую боль, самую настоящую боль. Хуже того, он то и дело терял сознание прямо у нас на глазах. Бредил, бормотал, говорил то на древнем наречии, а подчас на других, неведомых мне языках, нес всякую чушь, а иногда словно бы разговаривал с кем-то у себя в голове. Я мысленно сделал себе заметку и закрыл свой разум от всех остальных, точно склеп. «Он явно страдал», — продолжила Джесси. «Спрашивал Маарет, как унять боль, умолял ее облегчить его страдания, словно они снова оказались в древнем Египте, и она была знахаркой. Говорил, словно бы у него что-то засело в голове, и от этого очень больно. Просил вытащить эту штуковину. Спрашивал, способен ли вампирский доктор Фарид вскрыть ему череп и извлечь чужеродное тело. Постоянно переходил на древние наречия. На меня обрушился каскад самых невероятных и ярких образов. У меня сложилось впечатление, будто ему казалось, он перенесся в те времена. Он был болен и не в себе». «А Микаре?» «Почти такая же, как всегда, но не совсем». Джесси умолкла. «Что ты имеешь в виду?» — не утерпел я. Она стерла возникшие у нее в голове образы так быстро, что я не успел их уловить, стала подыскивать слова. «Ну, Микаре всегда держалась очень степенно, величаво. Но когда я только примчалась в поместье и только-только успела увидеть обгоревшие балки и рухнувшие кровли, как вдруг в одном из переходов наткнулась на Микаре, и она была совсем другой, оживленной, бодрствующей. Я даже сперва не узнала ее». Джесси снова умолкла и отвернулась. Но потом снова посмотрела на нас. «Не знаю, как объяснить. Она стояла, свесив руки по бокам и прислонившись к стене, и смотрела на меня. В голове у нее снова вспыхнул яркий образ. Я увидел его, и Дэвид, конечно, тоже. Я понимаю, со стороны кажется сущий пустяк», — Джесси говорила тихо-тихо, едва слышно, словно бормотала себе под нос, «но говорю вам, никогда прежде я не видела, чтобы она так на меня глядела, как будто вдруг узнала меня, как будто в ней вдруг пробудился разум». Мне почудилось, я встретила незнакомку. «Да, я понимал, о чем это она, и Дэвид тоже, но все это было так зыбко, так неопределенно. Честно, я ее даже испугалась, очень испугалась. Других вампиров я по самоочевидным причинам ни капли не боюсь, а вот ее в тот момент испугалась. На лице у нее было такое несвойственное ей выражение, а ведь она просто смотрела на меня. Я словно окаменела, думала, а ведь у этого создания вполне бы хватило могущества на все это вот, на то, чтобы устроить пожар, испепелить молодняк. Она и меня может испепелить, но и Хайман, конечно, тоже мог бы все это сделать. И я не знала еще, что он ничего не помнит. Тут прибежала Маарет, обняла сестру, и Микаре словно бы стала сама собой, взгляд у нее расплылся, сделался безмятежным, почти незрячим. Она выпрямилась и сразу стала мягче, приобрела обычную плавность и грацию, и пошла прочь, типичной своей походкой. Платье колышется, голова чуть склонена. Она обернулась на меня, и глаза ее были пусты, совершенно пусты. Но все равно это были ее глаза, если понимаете, что я имею в виду. Я ничего не сказал. Перед мысленным взором у меня пылал переданный Джесси образ. По спине вдруг пробежал холодок. Дэвид молчал, я тоже. «Маарет демонтировала все в поместье, и мы уехали», — сказала Джесси. С тех пор она никогда не оставляет Микари одну, даже ненадолго, и не приглашает молодых вампиров. Никого к нам вообще не приглашает. Собственно, она сказала мне, что мы должны затвориться от мира. И, насколько мне известно, с Женевским древним вампиром она так и не познакомилась, хотя тут я не совсем уверена. Обосновавшись в новом убежище, она завела там куда больше всевозможных технических новинок и приборов, чем прежде, и стала для всего на свете использовать компьютер. Сперва я подумала, она просто перешла на новый уровень соответствия эпохе, но теперь уже не так уверена. Может, она просто больше не хочет никуда выходить, предпочитает общаться с миром через компьютер. Не знаю. Я ведь не могу телепатически читать мысли своей создательницы, а Маарет не способна читать Микари и Хаймена. Первое поколение не умеет читать в разумах друг у друга. Слишком уж они близки. Она мне сказала, мол, того же Невского вампира читать тоже не может. Будь то первое поколение или царская кровь, а самое древнее все равно не в состоянии проникать в мысли друг друга. Полагаю, в техническом смысле Сет тоже из царской крови. Царская кровь. Истинные наследники вампирской религии Акаши. Вампиры первого поколения так и остаются мятежниками. На протяжении многих веков они передавали кровь своим избранникам, без каких бы то ни было правил и ритуалов. Если проследить генеалогии большинства современных вампиров, подозреваю, все они сводятся к первому поколению. «Скорее всего», — согласился я. «А что стало с Хайманом?» — спросил Дэвид. «Он-то как?» «Очень неважно», — вздохнула Джесси. «С того самого дня. Иногда он исчезает на целую ночь, а потом сам не помнит, куда ходил и что делал. Большую часть времени просиживает перед плоским экраном телевизора и смотрит старые фильмы. Иногда всю ночь напролет слушает музыку, говорит, музыка облегчает боль». Часто смотрит видео с твоими рок-записями, Листат. Включает и смотрит на пару с Микари. Думаю, в каком-то смысле она тоже их смотрит. А иногда он вообще ничего не делает, но всегда возвращается к тому, что у него болит голова. «А Фарид, что он-то говорит про эту боль?» — спросил я. «В том-то и дело». Маарет не стала звать к нам Фарида. Я же говорила, она вообще никого к нам не приглашает. Если она и писала ему по электронной почте, мне о том ничего не известно. Если понимаешь, ее погруженность в компьютер — тоже одно из проявлений общей отстраненности от мира. Я пришла рассказать вам все это, потому что считаю, вы должны знать. Вы оба. И должны поделиться этим знанием с Мариусом и со всеми остальными, с кем сочтете нужным. Она откинулась на спинку кресла и глубоко вздохнула, точно говоря себе, «Ну вот дело сделано, ты призналась, нельзя взять назад сказанное». Теперь она защищает всех от Микари, негромко произнес Дэвид. Потому и таится. Да, и, как я уже говорила, она оборвала все связи со своей человеческой семьей. Ночь за ночью мы проводим в мире и спокойствии. Когда я ухожу, она не спрашивает, куда это я собралась, а когда прихожу, не интересуется, где я была. Она наставляет меня во множестве всяческих мелочей, ну, как было всегда. Но более не посвящает меня ни во что важное и серьезное. Честно говоря, она ведет себя так точно за ней, непрерывно следят. неотступно наблюдают. Ни я, ни Дэвид не проронили ни слова, но я прекрасно понимал, что она имеет в виду. Сам же я пребывал в нерешительности. Я был еще не готов поделиться с ними своими смутными и тревожными подозрениями. Я и с собой-то ими еще толком не поделился. «И все-таки, — сказал Дэвид, — возможно, это Хайман устроил пожар и убил молодых вампиров». «Да, не исключено», — согласилась Джесси. «Но считай, Маарет, что это и правда Хайман, она бы уж что-то да предприняла», — возразил я. «Считай она, что по-другому никак, она бы уничтожила его». «Нет, это Микари». «Как бы она убила Хаймана? Он не слабее ее?» — проговорил Дэвид. «Ерунда. Что-нибудь придумала бы», — стоял на своем я. «Любого бессмертного можно обезглавить. Мы сами видели на примере Акаши. Ей отсек голову огромный обломок стекла». «Правда», — согласилась Джесси. «Маарет сама мне рассказала об этом, когда причастила крови. Сказала, в будущем я стану такой сильной, что уже ни огонь, ни солнце меня не убьют, но верный способ убить любого бессмертного — осечь голову от сердца и подождать, пока не вытечет вся кровь». Это было еще до того, как в Саноме объявились вы с Акашей. Ровно это с Акашей и произошло, только Микари взяла голову Акаши и выила оттуда мозг, пока еще не вытекла вся кровь. Мы долгое время молчали, погрузившись в раздумья. Потом Дэвид негромко заметил, но опять же не было и малейших признаков, чтобы Микари осознавала свою силу. «Верно», — кивнула Джесси. «Однако, если вся эта история — ее рук дело, выходит, она знает, на что способна», — продолжал Дэвид. «А значит, за Маарет нужно неусыпно бдить и следить за ней, наверное. И к чему все идет?» — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не слышалось раздражение. «Я любил Микари». «Не думаю, что она уничтожит себя и Микари», — отозвалась Джесси, — «но точно не знаю. Знаю лишь, что она все время слушает передачи Бенджи из Нью-Йорка, слушает их по компьютеру, садится и все слушает, слушает часами, слушает всех молодых вампиров, что звонят Бенджи, слушает все, что у них есть сказать». «Думаю, пожелая она уничтожить все наше племя, уж меня бы точно предупредила. Скорее всего, это в ее планы не входит. По-моему, она целиком и полностью согласна с Бенджамином. Все очень плохо. Все изменилось. И дело не только в твоей музыке, Лестат, и появлении Акаши. Дело в самой эпохе, в скорости технического прогресса. Кажется, я вам уже говорила, как она сказала мне, что всем институтам и организациям, основанным на строжайшем соблюдении тайны, грозит опасность. Сказала, эту эпоху не переживет ни одна система, строящаяся на эзотерическом знании или тайнах магии. Ни одна новоявленная религия в наши дни долго не продержится, не выживет ни одна группа мистиков. Маарет предсказала, что в Таламаске скоро начнутся большие перемены. «Сами по себе люди не меняются», — сказала она, — «они лишь приспосабливаются, и в процессе приспособления будут безжалостно исследовать все тайные загадки, пока не откроют основные законы, что стоят в основе любой из них». «Вот и я точно так же считаю», — вставил я. «Да, тут она права», — согласился Дэвид. В Таламаске и впрямь произошли перемены, о которых я и хотел вам рассказать. Вот почему я звал тебя, Джесси. Я не смел беспокоить Маарет, когда она так явно не желает, чтобы ее беспокоили, но, должен признаться, надеялся услышать от тебя о ней, и теперь пребываю в некотором замешательстве. По сравнению с этими новостями, то, что произошло в Таламаске, не так уж важно. Ну и что там все-таки произошло? Я про себя гадал, не слишком ли назойлив, но не понукая Джесси с Дэвидом, они бы на каждом шагу впадали в долгое многозначительное молчание, да так и сидели бы, выразительно глядя друг на друга, а я хотел информацию. Информационная эпоха. Пожалуй, я вполне вписался в нее, хоть и неделями забываю пользоваться айфонами, а каждые пару лет вынужден заново учиться отправлять электронные письма, да и, садясь за компьютер, неизменно обнаруживаю, что с прошлого раза все позабыл. «Тут помогает только одно», — откликнулась Джесси на мои невысказанные мысли. «Надо пользоваться этим всем регулярно. Мы же все знаем». Мозги у нас исключительные, но сверхъестественных способностей в обучении не дают. Лишь в тех областях знаний, коими мы успели овладеть, пока были еще людьми. «Ну да, твоя правда», — признал я. «Я-то считал, все обстоит иначе, потому что, уже причастившись крови, с легкостью выучил латынь и древнегреческий, но ты абсолютно права». Так что вернемся к Таламаске. Полагаю, они там уже оцифровали все свои архивы. Да, вот уже несколько лет как закончили, подтвердил Дэвид. Все оцифровано. Все реликвии хранятся в музейных условиях в обителях Амстердама и Лондона. Каждый предмет сфотографирован, снят на видео, описан, изучен, классифицирован и так далее, и так далее. Эта работа началась уже много лет назад, когда я еще был верховным главой ордена. «Ты разговаривал с ними непосредственно?» — спросила Джесси. Сама она никогда этого не хотела. Причастившись крови, она не желала более общаться ни с кем из прежних друзей. «Это я!» Не она привел к нам Дэвида. Некоторое время я развлекался тем, что дразнил Таламаску, играл с ними, снова и снова подстраивал встречи с членами ордена. Теперь-то я давно бросил эти игры. «Нет», — ответил Дэвид, — «я их не беспокоил, но время от времени посещал моих старых друзей на смертном одре». Почитал это своим долгом. «Мне ведь совсем не трудно проникнуть в наши обители, в палаты умирающих. Я хотел проститься со старыми друзьями. Я знал, что они чувствуют. Умереть, так и не получив ответа. Умереть, так и не узнав в Таламаске ничего принципиально нового, сверхъестественного, потустороннего». Все, что мне известно сейчас о положении дел в Таламаске, я узнал из этих встреч и в результате тайного наблюдения. Да, я просто наблюдал, подслушивал, рыскал вокруг, улавливал мысли тех, кто догадывался, что их слушают, но не знал, кто именно. Дэвид вздохнул. Он выглядел очень усталым. Вокруг глаз морщины, губы дрожат. Я так отчетливо видел его душу, прежнюю душу, в новом молодом теле, что старые и новые Дэвиды совершенно слились для меня в одно. И в самом деле его прежняя личность успела уже наложить отпечаток на молодое лицо, изменить его, даже голос. Прежний голос Дэвида сумел приспособить под себя голосовые связки нового тела. Он словно бы настроил, усовершенствовал их, научив более утонченной манере разговора, неукоснительной вежливости.